Глава 6. И вот, наконец, это случилось. Пришла долгожданная весть. Ему казалось, что он ждал этого всю жизнь. Он шел по длинному коридору министерства и почти в том же месте, где когда-то Джулия тайно сунула ему в руку записку, он вдруг почувствовал, как за его спиной движется кто-то более крупный, чем он сам. Человек, кто бы это там ни был, коротко кашлянул, явно желая заговорить. Уинстон резко остановился и обернулся. Это был О'Брайен. Наконец-то они стояли лицом к лицу, и в первый момент ему захотелось бежать отсюда. Сердце бешено стучало. Он не мог бы сейчас заговорить. Между тем О'Брайен продолжал двигаться вперед в прежнем темпе, дружески придержав Уинстона за руку, так что теперь они шли рядом, бок о бок. Он начал разговор с особой серьезной учтивостью, которая отличала его от большинства членов внутренней партии. «Я надеялся, что мне представится случай поговорить с вами», – произнес он. «На днях я прочитал в «Таймс» одну из ваших статей о новодиалекте. Я так полагаю, у вас научный интерес к новодиалекту?» К Уинстону отчасти вернулось самообладание. «Едва ли научный», – ответил он. «Я всего лишь любитель, это не моя тематика». «Я никогда не работал над реальным созданием этого языка». «Но пишете вы весьма изящно», — заметил О'Брайен. «И это не только мое личное мнение. Я недавно говорил с одним вашим приятелем, настоящим экспертом. Не могу сейчас вспомнить его имя». И снова у Уинстона болезненно заныло сердце. Ясно, что речь не может идти ни о ком ином, кроме как о Сайме. Но Сайм не просто мертв. Его вычеркнули. Он не человек». «Любое упоминание о нем, стань об этом известно, смертельно опасно. Замечание О'Брайена наверняка является опознавательным сигналом, паролем. Разделив с ним мысли преступления, О'Брайен превратил их двоих в сообщников. Они продолжали медленно идти по коридору, как вдруг О'Брайен остановился. Он поправил очки на носу привычным обезоруживающим дружелюбным жестом. И затем снова заговорил. «На самом деле я хотел сказать, что в статье, как я заметил, вы использовали два слова, которые уже устарели, но случилось это совсем недавно. Вы видели 10-е издание словаря нового диалекта?» «Нет», — ответил Уинстон. «Я не знал, что оно уже вышло. В нашем департаменте документации все пока пользуются 9-м. Думаю, 10-е должно выйти только через несколько месяцев. Но сигнальные экземпляры уже кое-где в ходу. У меня есть один. Может быть, вам будет интересно взглянуть на него?» «Очень интересно», сказал Уинстон, сразу же поняв, к чему клонит его собеседник. «Некоторые нововведения очень изобретательны. Сокращение количества глаголов – вот что вам будет интересно, как мне кажется. Дайте подумать. Хотите, пришлю вам словарь с курьером. Боюсь только, что часто забываю о делах такого рода. Возможно, вы смогли бы забрать его у меня в квартире в подходящее для вас время. Подождите, я дам вам адрес». Они стояли перед телеэкраном. О'Брайен порылся в обоих карманах и затем вытащил маленький блокнот в кожаной обложке и ручку с золотым пером. Прямо под телеэкраном, то есть в таком месте, где любой, кто наблюдает за ними через передающее устройство, может прочитать то, что он пишет. Он нацарапал адрес, вырвал страничку с текстом и передал ее Уинстону. «Вечерами я обычно дома», — сказал он. «Если меня не будет, то прислуга отдаст вам словарь». Он ушел, оставив Уинстона с клочком бумаги в руке, который сейчас уже не было смысла прятать. Тем не менее, он хорошо запомнил написанное на нем и через несколько часов выбросил его вместе с ворохом других бумаг в канал памяти. Говорили они всего пару минут, не больше, и эта встреча могла иметь лишь одно объяснение. Это способ дать Уинстону узнать адрес О'Брайена. Она была необходима, потому что лишь с помощью прямого вопроса можно выяснить, где тот или иной человек живет. Никаких справочников не существовало. «Если вы когда-то захотите увидеть меня, то вот где вы сможете меня найти», словно говорил ему О'Брайен. Быть может, в самом словаре будет спрятана записка. Но в любом случае все понятно. Подполье, о котором он мечтал, все же существует, и ему удалось приблизиться к нему. Он знал, что рано или поздно он придет на зов О'Брайена. Быть может, завтра, а возможно, спустя длительное время он пока не решил. Случившееся сегодня было частью целого процесса, который начался многие годы назад. Первым шагом стала тайная вольная мысль, вторым – видение дневника. Он перешел от мыслей к словам, а сейчас от слов к действиям. Последний шаг приведет его в Министерство любви. И он принял это. Вначале всегда содержится конец. Но это пугало, или точнее несло в себе вкус смерти, будто он стал чуть менее живым. Когда он вел беседу с О'Брайеном, когда он понял смысл его слов, он ощутил, как холодок пробежал по его телу. Ему казалось, словно он сделал шаг в сырую могилу, но он и раньше знал, что могила рядом и ждет его, хотя от этого не было легче.